Объявили о прибытии самолета. И он отправился туда, где мог увидеть, как выходит Бет. Ее вещи он привез с собой в машине. Она вышла вместе с первыми пассажирами, помахала ему рукой. Он тоже приветственно поднял руку. Новое пальто — сюрприз мужу. Она повернулась и слегка покачала бедрами. «Оцени, как сидит, веселая, оживленная. Париж, пари, свободная женщина, без детей. Подумать только!» Она идет к нему, вся в настоящем времени. Лицо — старательная уверенность в сегодняшнем дне. Суховатое восхищение маленьким чудом. Он и в самом деле здесь. Она придает своему лицу столь же старательно уверенное выражение. Она останавливается, чуть не дойдя до него. «Привет!» Она прикусывает губу. «На один страшный миг мне показалось...» Пауза. «Вдруг это не вы, а мой собственный муж?» Отрепетировано. Дэвид улыбается. Целует ее в губы. Они вместе покидают аэропорт, беседуя о детях. Его охватывает странное чувство. Словно он очнулся от долгого сна. Так просыпаются после операционного наркоза. Сознание уже несколько часов как вернулось, но ему пока нельзя полностью доверять. В оцепенении ощущаешь, как что-то невозвратимо уходит, уходит. Ускользает. Лицо — только тень лица. Золотистые пряди волос, затворяющаяся дверь. Я сама этого хотела. Знаешь, тебе что-то приснилось, и не можешь вспомнить, что... Захлебнувшийся крик, день пинком отброшенный за пределы сознания. Бет говорит: «Ну, а ты-то как, дорогой?» И он уступает, отдается тому, что осталось. Абстракции. Я уцелел.